Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам беседу о трагическом результате лотового выбора и о итоге его жизни. Прежде всего я сошлюсь на авторитетность Священного Писания и сказанных слов Христом о происшедших событиях с Содомом и окрестностями и о Лоте. Цитирую. «Вспоминайте жену Лотову» Лука 17:32. Событие это подтверждается геологией, историей, археологией, преданиями и традициями, которые говорят о этих событиях. Лот и его семья так крепко были привязаны и пленены пышными иорданскими долинами, которые трагически избрал для себя Лот. Иорданские долины он избрал на пастбище для своего скота, а Содом для своего жительства, хотя ему было известно о плохой репутации содомлян. Духовная близорукость настолько была велика у Лота, что он не побоялся ввести в Содом своих детей. У еврейского историка Иосифа Флавия имеется заметка, что Лотовыми сыновьями подразумевались его зятя, женившиеся на его дочерах, и нареченных, и обрученных с младшими Лотовыми дочерями. Поэтому вполне понятно, почему для Лота так тяжело было оставить Содом, разбить свои радужные мечты о богатстве и все оставить для огня. Но еще тяжелее было оставить для жены Лота своих дочерей, их мужей, а может быть и их деток в Содоме. Авраам в своей молитве к Богу ходатайствовал о судьбе всех живущих в Содоме, чтобы Бог ради 50 праведников пощадил этот город. А если там будет только 10, то неужели он не пощадит города ради 10? Бог обещал Аврааму, если в Содоме найдется 10 праведников, то он пощадит всех в нем. Молитва Авраама не была эгоистичной молитвой. Он молился не только о своем племяннике Лоте, но он молился о всех людях, живущих в этих городах, добрых и злых. Авраам просил у Бога о великих делах и по своей вере получал просимое, если оно согласовалось с волей Божией. Молитва Лота была маленькой молитвой. Он не просил о великих делах, а он просил о городке Сигоре или Зоаре, чтобы Бог пощадил этот маленький городок ради Лота. А Божью любовь он измерял своей меркой. Сигор буквально означает «маленький городок». И Лот молится: «Пощади этот город, потому что он маленький». А Бог говорит пророку Ионе: «Мне ли не пожалеть Ниневию города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Ионе 4:11. Лот не мог превзойти самого себя, но его молитва несет на себе отпечаток его характера. Он молится о самом себе, о двух своих дочерях, и потому, что Лот хочет поселиться в этом маленьком городке, то пусть Бог пощадит этот город. Лот не ищет, чтобы согласовать свое намерение с Божьей волей, но заявляет о своей воле Богу, чтобы Бог поступил так, как это хотел Лот. Посланники Божьи говорили Лоту, цитирую: «Спасай душу твою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие 19:17. Согласно воле Божьей, вся эта окрестность, в том числе и Сигор, была обречена на истребление. И Лоту было сказано, чтобы он немедленно спасался в горы. Но Лот возражает Богу, цитирую: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение перед очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, що спас жизнь мою. Но я не могу спасаться в гору. Чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот, ближе бежать всей город, он мал, и побегу я туда, и сохранится жизнь моя. И сказали ему, вот, в угодность тебе я сделаю и это. Не спровергну города, о котором ты говоришь. Битие 19, 19 и 21. И Бог пощадил этот город в угодность Лоту. Как долго жил Лот в Сигоре, для нас неизвестно. Но можно думать, что недолго. Страшные картины истребления этой прекрасной местности, которая так пленила воображение Лота, были так живы в сознании Лота и такие тяжелые для него, что он не чувствовал себя в безопасности находиться вблизи этого места. И поэтому он оставляет Сигор, цитирую. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре. Битие 19:30. Разбитые надежды и страшные призраки происходивших событий создавало в душе Лота такое состояние, что ему хотелось куда-то бежать, что-то делать, чтобы залечить эти душевные раны. А условий для такого состояния он не находил в Сигоре. Теперь он принимает совет ангелов, которые они ему говорили, и уходит со своими дочерами в горы. Но про него можно сказать, что Лот повторяет во второй раз свою ошибку. Я имею в виду фразу из Бытия, главы 13-10 стиха. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Это было в одно время, когда Лот был молодой, многообещающим человеком, и он строил свои воздушные замки и радужные надежды. Теперь он был человеком, потерпевшим кораблекрушение. Все исчезло из его несбывшихся надежд, и он уже не думал, что потерявший свою семью, свое богатство и свое положение, он не сможет наверстать потерянное. Его уже удовлетворяла обыкновенная пещера, которую он увидел в скале, и он решился остановиться, чтобы жить в ней. Какой большой контраст всегда существовал между Авраамом и Лотом, между верующим во всем Богу Авраамом и плотским верующим Лотом, полагающегося во всем на свои собственные способности, силы, исключая тем самим из своей жизни место для воли Божьей. И Лот теперь удовлетворяет пещера, дыра в скале, где он будет защищен от ветра, дождя и дневного зноя. Он шел в горы, чтобы подняться высоко, и днем обозревать своим взором безмежные просторы, а ночью созерцать красоту неба, бесчетных миров, как делал это Авраам. У Авраама была потребность раскинуть свою палатку под тенью мамрийского дуба. В душе Лота такие чувства были атрофированы. Для него хороша была и пещера. Про Лота в настоящем его положении можно сказать, что он возвел свои очи на горы, но они остановились на полпути, на найденной пещере в этих горах. Там при огне костра и вдыханием дыма Лот нашел свое пристанище с вечной травмой в душе и потерянными возможностями. Не думает, что у верующих в Бога людей могут найтись в душе такие чувства, чтобы бросить камень осуждения несчастного Лота. Христос заповедал своим ученикам, цитирую, «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7:1. Но он также сказал, «Вспоминайте жену Лота» Лука 17:32. Перефразировать эти слова можно так. Вспоминайте жену Лота и не оглядывайтесь назад. Ангелы с большим усилием вывели семью Лота із обреченного Содома. Жена Лота со своїм мужем і дві дочери знаходились на путі ко спасенню. Но она пренебрегла Божьим предупреждением, остановилась, оглянулась и погибла. В Содомі было ее сердце. Поэтому Христос о таком состоянии и предупреждает. Если ты, друг, стоишь на пути Божьем ко спасению, то иди вперед, не останавливайся, не оглядывайся назад, чтобы не погибнуть, как сказали Лоту ангелы. В таком же духе и смысле я хочу говорить о Лоте, чтобы из его ошибок научиться, и они стали предупреждением для нас. Эпилог жизни Лота. Какую поражающую картину мы можем наблюдать в выборе Лота? Выбирая для себя Иорданскую долину и поселяясь в Содоме, он шел на компромисс со своими убеждениями и совестью. На могиле украинского философа Григория Сковороди написаны такие слова. «Світ ловив мене, но не спіймав». Про Лота таких слов невозможно сказать. Мир этот поймал Лота. В мире этом он жил, ему служил и поклонялся своему мирскому божеству, богатству и земной проходящей славе. Но где же богатство Лота? Где его слава? Где его семья? Где его доброе имя? Он потерял все – богатство, славу, семью и доброе имя. Две дочери его, о которых он был такого высокого мнения, напоили его содомским вином, которое они, очевидно, научились изготовлять в Содоме. И от отца у них родились сыновья – у старшей Моав, он отец и начальник рода Моавитян, и у младшей Бен-Ами, он отец Аммонитян. Бытие 19:37-38. Они были постоянными врагами народа Божия. Так печально закончилась история Лота.